Глава 16. Затишье перед бурей. Бывают такие моменты, когда ты так сильно погружаешься в работу, что не успеваешь замечать, с какой скоростью проносится время. Я разрешила Кевину остаться на моих землях, и с того самого момента миновало 2 месяца. Вначале я была подозрительна к нему. Нет, я не чувствовала с его стороны угрозы, скорее наоборот, он был открыт и чрезмерно откровенен в своих речах. Более того, подкреплял свои слова делом. Кевин и в самом деле не боялся суровой работы. Брался за все, где нужна была помощь. Обладая мягким и добрым характером, мальчишка смог расположить к себе всех местных жителей. Более того, даже близнецы Лео и Луи нашли в нем что-то особенное. Постоянно общались с парнем, поддерживая того в любых начинаниях. Хотя, возможно, это из-за возраста. Все же у тех разница не такая большая. Всего-то каких-то 5-6 лет. Да, в детстве любой год имеет вес, но в подростковом возрасте все немного иначе. Особенно Кевин понравился Лео, так как у мальчишки хоть и не было ни маны, ни ауры, однако кое-какие способности все-таки были. А именно способность к делопроизводству и бухгалтерии. Любые бюрократические вопросы для Кевина были весьма простыми. Лео, увидев, как хорошо подросток справляется с работой, чуть было не заплакал от счастья. Он тогда первым пришел ко мне в кабинет и попросил мальца к себе в подчиненные. И я не удивлена, что Кевин так хорош в этом. Все же чувствуется, что папаша не зря время тратил. Вкладывал в своего единственного сына все знания, умения и навыки, которые могли бы пригодиться в управлении земель. Но кто бы мог подумать, что в итоге именно у меня эти навыки будут использоваться? Разумеется, Виконт обо всем прознал. Это невозможно было держать долго в секрете. Мои земли стали основной точкой, куда приезжали иностранцы. И весть о том, что мой младший брат у меня в услужениях, быстро разлетелась по королевству. После этого ко мне стали приходить письма. Много писем. Виконт требовал немедленно вернуть Кевина домой и прекратить держать его в заперти. По его словам, я мучила мальца и буквально издевалась над беспомощным 15-летним мальчишкой. Сам Виконт сюда приехать не мог, так как на его имени до сих пор был запрет. Он хоть и просил разрешения вступить на мои земли, но каждое письмо о прошении было возвращено обратно с отказом. Конечно, он пытался меня продавить и через короля, но и тут не добился какого-либо результата. Бриан даже не собирался портить со мной отношения. К тому же он прекрасно знал, в каких отношениях я со своей семьей. Наоборот, Брианейн открыто обвинил Виконта в том, что он дерьмовый отец. А также напомнил, что я больше не являюсь членом его семьи и вольна поступать так, как считаю нужным. Разумеется, Бриан уточнил вопрос касаемо Кевина. Все же наследник семьи Виконтов не просто исчез, а сбежал. Этот слух еще больше очернил имя Розмари, но поделать с этим Виконт ничего не мог. Оставалось только слать письма, на которые я лично не отвечала, оставив все формальности на Лео. Также пришло одно письмо от матери Кевина. Она не просилась приехать на мои земли, чтобы повидать сына. Она не обвиняла меня в том, что мальчишка решил жить тут, и даже не просила относиться к нему по-особенному. Она лишь попросила прощения за неудобства и поблагодарила, что я смогла дать ее сыну шанс. Не более того. Но больше всего писали другие аристократы. Многие, почувствовав поддержку со стороны короны и магической башни, желали наладить отношения. Нет, они уже успели понять, что в браке им ничего не светит. Разумеется, были те, кто все равно желал потягаться с удачей, да вот только Гэбриэл возвращал их обратно в свои владения до того, как те пересекли порог моего замка. Более того, о том, что они здесь были, я узнавала уже из писем, в которых просили прощения, что побеспокоили. Поэтому они изменили схему, стали посылать своих сыновей и дочерей не ради брака, а ради обучения. Многие увидели, что Кевин здесь прижился и весьма доволен своим положением. Так почему бы свое чадо не отправить на поклон маркизе? Поучиться, получить опыт, а также благосклонность героя войны. Таким образом, они сразу дают понять на политической арене, на чьей стороне. И да, я бы с удовольствием всех их также вернула к себе домой, но принять их меня попросил Бриан. Другу также было нелегко. Он собирал вокруг себя своих людей. И по какой-то причине я стала той самой точкой опоры, благодаря которой с места сдвигаются целые миры. Политика Грязное дело. Однако я все-таки аристократка. И пожелала этот титул лично. Так что, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Но это лишь часть проблем. Ведь были и те, кто писал мне письма далеко не с добрыми пожеланиями. Часть из них были обижены тем, что какая-то дочь не столь прославленного виконта смогла перескочить через головы других аристократов и стать практически третьим, самым влиятельным лицом в королевстве. Если быть точнее, то они жаловались на всю мою деятельность, подвергая ее сомнению. Их раздражало то, что на моих землях остановился глава магической башни. Более того, он спокойно выполнял любую мою прихоть, не требуя ничего взамен. Это казалось невероятным и вызывающим. Никто до сего момента даже подумать не мог о подобном, но я смогла. Также их раздражал тот факт, что Королевство Драконов пожелало сотрудничать со мной. Именно они отстроили большинство зданий, энергетическую систему всего города и, самое главное, телепорт, которым пользуется не просто королевство, но и соседние страны. Земли маркизы Феникс стали одной из главных торговых точек континента. От такого поворота событий у многих не то что слюни, концентрированный яд изо рта сочится. Ну а когда я оформила разрешение на строительство торговых кораблей и начала проект, аристократы окончательно с ума сошли. Пачками слали мне гневные письма, требующие немедленно остановить проект. А лучше и вовсе передать управление над строительством кому-нибудь другому. Больше всего над этим настаивал мой так называемый сосед, граф Джайлс. Граф не вынес унизительного отказа в брачном союзе. Более того, я смогла освободить всех рабов, которых он собирался пропустить через мои земли. В порт графства практически никто больше не заходил, так как территория с телепортом и мгновенным перемещением в столицу королевства привлекала значительно больше. Графство Джайлс несло колоссальные убытки, и теперь, помимо того, что слало мне множество писем со своими угрозами, также обращалось и к королю нашей страны с жалобами. И если быть честной, то их можно было бы в раз заткнуть. Для начала король на моей стороне. Во-вторых, мой статус выше всех них вместе взятых. Однако есть один нюанс, которым они тут же воспользовались. По титулам, помимо короля, есть еще один аристократ, который способен влиять на политику. И это герцог Герман Дукас. Если бы он поддержал короля, то никто бы ни слова вякнуть не посмел. Три огромные силы объединились. Остальным следует просто плыть по течению и ловить попутный ветер. Но Герман решил мне отомстить за задетую гордость. И вместо того, чтобы заставить мелких сошек замолчать, намеренно не вмешивался. Наоборот, всем своим видом давал понять, что он только поощряет такое поведение. Разумеется, это неофициально. На вопросы короля Герман только разводит руками и говорит, что он нейтралитет. Но бездействие – это тоже действие. Мелкие аристократы пользуются данной ситуацией. Их основная цель – избавиться от меня, а после – завладеть всем тем, что я успела создать. «Может, мне их всех убить?» – предложил Гэбриэл, просматривая все письма, которые мне продолжали слать. В одном из них мужчина обнаружил небольшую страшную куклу из черных волос. По всей видимости, черная магия с проклятием. Но для верховного мага это просто детские шалости. Взяв куклу, тот сжег ее в голубом пламени. Эти мухи начинают сильно раздражать. «Не торопись», — попросила парня, отвлекаясь от документов. «Осталось несколько дней до церемонии открытия. Первые корабли уже готовы. В порту пройдет шумный праздник. Все жители к нему готовятся. Но потом, стоит кораблям выйти в море, как чертовы аристократы даже слова сказать в мою сторону не смогут. Одно дело, когда я лишь бедная маркиза без денег, связей и семьи, и совершенно другой разговор, когда за моими плечами стоит морской флот королевства. Да, осталось всего несколько дней. После того, как строительство телепорта было завершено, все мастера по дереву, строители и даже мастера из Королевства Драконов с бравым энтузиазмом взялись за строительство кораблей. Если честно, я думала, что эта работа займет намного больше времени. Но, как выяснилось, нет ничего невозможного перед силой магии. К этому руку успел приложить и сам глава магической башни. Гэбриэл также работал, не боясь трудностей. Всегда был рядом, помогал как словом, так и делом. А когда я спросила, зачем все это, ведь ему достаточно просто быть в стороне. Ответ молодого мужчины заставил меня улыбнуться. «Моя Джей, когда ты получаешь то, чего так сильно хочешь и чего так сильно добивалась, твои глаза так ярко сияют». Вот и вся причина. И я все больше и больше ловила себя на мысли, что только этот безумный маг способен вызвать у меня такую бурю эмоций. Я уже и забыла, когда в последний раз чувствовала себя так расслабленно, защищенно и уверенно. Он не пытался меня изменить, подчинить, использовать, прогнуть под себя. Рядом с ним я была собой и делала то, что хотела. Именно это и опьяняет. Проклятье. Габриэль прекрасный любовник. Он способен интуитивно чувствовать то, чего хочет его партнер, и подстраиваться под ситуацию, словно это какая-то игра. Но достаточно ли этого для создания семьи? Я не знаю. Именно в этом я не уверена. В принципе, я в себе-то особо не уверена. К сожалению, в своей жизни я видела только сражения. И без понятия, каково это – быть хорошим родителем. «О!» – протянул парень в момент проверки очередного гневного письма. «Виконт снова тебе написал. Что делать с письмом?» «Помяни черта. Давай сюда», — попросила Габриэла, после чего протянула руку в сторону парня. «Хочешь прочесть его?» — удивился он, но все же поднялся с кресла и подошел ко мне. «Нет», — отрицательно покачала головой, перехватывая конверт, после чего вытянула верхний ящик стола и швырнула конверт к остальной коллекции писем. Все были от виконта Розмари. «Ты их не выкидываешь?» Заметил Габриэль, но при этом в его голосе не чувствовалось упрека или иронии. Он просто констатировал факт, а вот я в этот момент с грустью улыбнулась. «Глупо, да? Не могу это сделать». Тяжело вздохнула, после чего посмотрела на приличную стопку писем, которая успела скопиться за это незначительное время. В прошлом мне оставалось только отчаянно мечтать о том, чтобы получить хотя бы какую-нибудь весточку от отца. Я была бы рада и простому «Привет». Я слала письма ему практически каждый день, писала каждую свободную от тренировок минуту, но, разумеется, не получала ответа. А теперь? «Ты только глянь. Он пишет. Сам. И в день может прийти по несколько писем от него. Вот только я их даже не читаю. И так ясно, что речь идет о Кевине. Хочет вернуть сына». «Кевин, значит». Протянул Габриэль, присаживаясь на край моего стола, тем самым нависая сверху. «Но должен признать, братец у тебя весьма неплохой. Сообразительный, трудолюбивый и, самое главное, искренне восхищается своей старшей сестрой». «Прекращай», — отмахнулась я, но Габриэль продолжил. «Ты не злись, но я следил за ним все это время», — признался он, а после того, как я с непониманием уставилась на мага, продолжил. «Все же мне бы не хотелось, чтобы тебе кто-нибудь навредил, даже если это твои родственники. Но мое беспокойство оказалось ложным. Он восхищается тобой. Ты в курсе, что у него есть целая коллекция вырезок из различных газет за последние 5 лет с твоим участием?» «Что?» «Он их все бережно вырезал и вклеивал в фотоальбом». «Чего?» «Каждая статья, где упоминался ваш отряд или ты сама, сохранена. На некоторых даже имеется небольшое заклинание сохранности», — смеялся маг. А вот у меня резко запульсировало в висках. «Боже», — вздохнула я, потирая переносицу. «Он твой фанат». «Забудь», — попросила я. «Ему всего 15, потом забудет, или появятся другие кумиры. В его возрасте нормально искать кого-то особенного, но это быстро проходит». «Думаешь?» — переспросил парень, удивленно приподняв бровь. «Он этим коллекционированием занимается с 10 лет, так еще наверняка втайне от своих родителей. От такого легко и просто не отказываются». «Со временем поймет, что я обычный человек из плоти и крови, а когда влюбится в какую-нибудь знатную особу, так вообще забудет», — настаивала я на своем. «Очень сомневаюсь». Вздохнул Габриэль, но после добавил. «Хотя, даже если и так, мне же лучше. Все твое внимание будет только моим». С этими словами Габриэль медленно наклонился вперед, проводя тыльной стороной пальцев по моей щеке. слегка касался длинных алых прядей, словно игрался с ними. Улыбка на лице парня стала слегка грустной и даже в какой-то степени мучительной. «Я никогда тебя не покину, Джей». «Что?» — растерялась я от таких слов. «Ты ведь боишься, верно? Боишься, что останешься одна. Боишься, что я оставлю тебя». «Что ты несешь? Когда это я...» «Я не он, Джей. Я не твой отец», — перебил он, заставив меня замолчать. «Также я не Герман и не Бриан. Я — это я. И клянусь, что никогда тебя не покину, даже если ты сама будешь этого требовать». «К чему ты это все сейчас? Почему бы не попробовать, Джей?» «Что именно?» «Ты и я», — пояснил парень. «Не просто как любовники, а нечто большее». Габриэль встал со стола, после чего привстал передо мной на одно колено. Неожиданно в его руках образовалась шкатулка с обручальным кольцом. Магия. Однако кольцо было настоящим. От этого вида сердце забилось. Но не от волнения или радости, а скорее от того, что я впервые за последние годы не знала, что делать. Что это за чувство? Страх? Но чего именно я боюсь? Габриэля? Нет. Он, пожалуй, последний человек в мире, которого я бы боялась. Более того, разве это не то, чего я так хотела? Что же не так? Я... Не стоит давать ответ сейчас. С улыбкой вздохнул Габриэль, надевая кольцо мне на безымянный палец. Если тебе нужно время, то так тому и быть. Более того... Договорить парень не успел, так как неожиданно в кабинет ворвался Лео. Юноша даже не заметил главу магической башни. Его взгляд мгновенно устремился на меня. Лео тяжело дышал, все тело было покрыто крупными каплями пота, однако лицо не просто бледное, а практически мертвецки белое. Он словно со смертью только что столкнулся. «Госпожа!» — ахнул Лео, кашляя. «Беда! На нас напали!» В момент нападения солнце уже клонилось к горизонту, и небо окрасилось в насыщенно-алый цвет. Словно кто-то намеренно на небе пролил кровь. Идеальное время для того, чтобы напасть из-под тишка. В принципе, кто-то и решил этим временем воспользоваться. Стоило мне выйти из замка, как ко мне тут же подбежал Джо. Он уже успел надеть свои старые, местами помятые доспехи, но при этом они неоднократно выручали его. «Госпожа?» Поприветствовал меня рыцарь. «Доложи обстановку», — приказала я, замечая суматоху. «Кто посмел напасть?» Люди бегали из стороны в сторону, словно при пожаре. Причем, по всей видимости, в конце города пожар и в самом деле был. Вижу яркие вспышки, говорившие о сильном пламени. Что это? Нападение? Восстание? Или просто бунт? «Ничего не ясно, госпожа», — с чувством вины ответил мужчина, опустив голову. «Неясно, кто именно враг, однако солдаты докладывают, что на город напали зомби». «Нечисть?» — ахнула я, поражаясь такому ответу. «Но как? Замок давно чист, а лес мы лично прочесали от и до. Откуда они здесь?» «Они не из Чернолесья, моя леди», — признался Джо, отчего я на мгновение растерялась, но уже в следующую секунду все поняла. «Они засланы. Причем засланы другими людьми». «Дерьмо», — вырвалось из уст. «Черт с ним! Потом будем разбираться с тем, кто заслал нам этот тухлый подарочек. Сейчас главное другое. Всем слушать мой приказ!» — крикнула я в полный голос, привлекая внимание всех солдат в своем окружении. «Все, кто может сражаться или держать меч в руках, остается, чтобы изгнать нечисть из города. Всех остальных немедленно провести к телепорту и перенести на безопасные земли, а именно в королевство драконов». «Разве не проще будет отправить их в столицу нашего королевства?» — спросил Лео, который все это время находился за моей спиной. «Нет», — отрезала я, — «среди нас много нелюдей, а в столице они будут подвергнуты не меньшей опасности, чем здесь». «Госпожа!» — крикнул кто-то из солдат, указывая на небо. «Смотрите, почтовый голубь!» «Голубь? Кто в наше время использует голубей? Тем более, единственное место, с которым я обменялась почтовыми голубями, был портовый город». «Стоп. а не оттуда ли голубь? «Гэбриэл!» — позвала парня, желая попросить о помощи, но не успела разъяснить просьбу, как тот уже устремился в небо и поймал птицу в воздухе, перехватывая сообщение. Записка была от Луи и зашифрованной. Этот шифр знали лишь трое — я и близнецы. Мы специально придумали его в военное время, когда нужно было разделиться, и в этом шифре было закодировано всего 5 слов. На нас напал граф Джайлз. «Вот же чертов козел!» — выругалась я, начиная понимать, откуда ноги растут. «Что-то случилось?» — настороженно спросил Лео, словно предчувствуя, что речь пойдет о его брате. «Все случилось», — холодно произнесла я, едва сдерживая ярость, после чего направилась к рыцарям. «Случилось абсолютно все». Я и раньше догадывалась, что граф был редкостным зажравшимся ублюдком, но кто бы мог подумать, что упасть можно еще ниже. Графство Джайлз после войны процветало, в основном потому, что именно туда сбежала большая часть мирных жителей, а это дополнительные рабочие руки, дополнительные ученые, дополнительные врачи и специалисты. Даже в столицу столько не убегало, сколько в графство, так как там территория хорошо защищалась, хотя, как по мне, в основном из-за того, что демоны туда не добирались. Но графу всегда и всего было мало. Возжелал земли, титул, славу. И это не говоря о том, что у самого столько комплексов неполноценности, что любая безобидная шутка про его фамилию и герб становилась вопиющим оскорблением. Нападение на мою территорию было спланировано. Они напали именно тогда, когда до торжественного открытия кораблей оставались считанные дни. Ведь после успешного создания морского флота мне никто ни слова сказать не смог бы. Даже герцог потерял бы свое влияние и был бы выше по статусу чисто формально. Но откуда у графа такие возможности? Нечисть? Ее обычно способны создать либо демоны, либо некроманты. И то, чтобы сделать хотя бы одного зомби, необходимо много темной энергии, а также жертвоприношения. Много жертв. Так откуда все это у какого-то забытого на краю королевства графа? Их было много, даже слишком много. Я ринулась в бой, перед этим взобравшись на смотровую башню. Зомби окружили наш город, перебираясь через ограждающую стену так, словно те взбирались вверх по дереву. Причем их движения не были заторможенными. Наоборот, в этом мире зомби были быстрыми и сильными, так как совершенно не чувствовали боли. И убить их можно было только одним способом – обезглавливание. Хватило одного взгляда, чтобы осознать всю серьезность ситуации. Эти зомби… Даже я смогла заметить на них одежду графства Джайлз. По всей видимости, граф решил использовать всех беженцев и бедняков как пушечное мясо. А к некоторым на пояс привязал толстые подожженные канаты, предварительно смоченные в масле. Из-за этого тела мертвецов загорались. Но также пламя быстро перебрасывалось и на деревянные сооружения, особенно если они были старыми и ветхими. Мертвецы набрасывались на все, что двигалось, мгновенно вгрызаясь зубами и когтями вплоть жертвы. А ведь если на теле появится хотя бы один укус, то человек, по сути, не жилец. «Дерьмо!» — вырвалось у меня в момент, когда я стряхивала с клинка черную и густую кровь мертвеца. «Немедленно отыщите некромантов!» «Они должны быть недалеко от города». «Уже!» — крикнул в ответ Лео, вызывая тем временем яркую молнию, которая пронзила одновременно 3 зомби. «Однако их все никак не удается отыскать. И еще, я никак не могу связаться с братом. Он ведь...» «Не неси чепухи! Я его лично всему обучила!» — злобно рявкнула на Лео. «Его и демонам не схватить, а тут самая обычная нечисть». Однако помимо Луи были и другие, о ком действительно стоило побеспокоиться. Связь необходима, причем немедленно. «Гэбриэл!» — крикнула в сторону мага, который тем временем был на уровне крыш и прикрывал нас магией с неба. «Восстанови связь с Луи!» Маг даже не задумывался над тем, чтобы выполнить мой приказ. Не задавал ненужных вопросов, просто щелкнул пальцами, и перед моими глазами появилось окно. В этот раз Луи был не в кабинете, а на улице. Трудно понять, где именно, однако было ясно, что он также не расслабляется. Юноша сражался с нахлынувшими из темноты зомби, которые не боялись ни воды, ни огня. Однако он был не один. Рядом с ним сражались и другие жители портового города. Зверолюди, эльфы, люди. Все, кто мог постоять за себя, не стояли в стороне и отгоняли натиск мертвецов. «Луи!» — крикнула я, привлекая к себе внимание, при этом сама продолжая защищаться. «Госпожа?» — растерянно протянул парень, но, заметив фон за моей спиной, мгновенно стал серьезнее, все сразу понимая. «Вам поступило письмо?» «Да», — ответила ему. «Но откуда такая уверенность, что это вина графа?» «Мы поймали одного чернокнижника», — пояснил парень, после чего понизил голос и злобно добавил. «А после допросили его. Правда, больше он сказать не успел, так как покончил с собой». «Ясно. Парням в портовом городе в каком-то смысле повезло. Нам же еще предстоит всех отловить, но каждая секунда сейчас дороже золота». «Где Кевин?» — спросила у Луи, прекрасно зная, что братец должен был остаться в портовом городе до начала открытия. «Он в порядке», — тут же поспешил ответить парень. «Этот мальчишка мозговитый», — усмехнулся он. «Когда все началось и в город вышли первые зомби, он побежал к построенным кораблям». «Что? Зачем?» — удивилась я. «Приказал поднять паруса и поставить их на воду», — пояснил Луи. «А после стал будить и созывать всех жителей, заставляя тех перебраться на корабли. Два судна уже отбыли в море, сохраняя безопасное расстояние. Третье пока еще собирает жителей». «Хорошо», — вздохнула я, чувствуя облегчение. «Позже свяжусь с тобой, так что береги себя». «Так точно», — отозвался Луи. «И вы тоже, госпожа, будьте осторожны». Сорвавшись с места, ринулась в бой. Взмах мечом, и часть обезглавленных мертвецов падала на землю. Однако на их месте тут же появились новые, которые преследовали лишь одну цель — утолить голод. «Нужно немедленно отыскать некромантов. Немедленно отыскать кукловодов этого дерьмового спектакля. Однако, когда тебя окружает хаос, безумие, огонь и крики, что-либо отыскать представляется практически невозможным».